Местечко Карат было первым более или менее большим городом на нашем пути. Его узкие улочки были любовно вымощены булыжником, мастерские и лавки снабжены искусными вывесками, а жители чрезвычайно чванливы. Самый последний местный бродяга смотрел на приезжих с высокомерием принца. Мы остановились, как водится, в лучшей гостинице. Она оказалась весьма пристойным, внушительным каменным зданием. А отведенные нам многокомнатные апартаменты были просто-таки хороши. Хозяин гостиницы, на которого произвело впечатление мое магическое величие, сам показал нам комнаты и даже помог слугам внести багаж, при этом не теряя, впрочем, своего накрахмаленного достоинства. Мне торжественно было предложено вписать свое имя в гостиничную книгу, что я и сделал, нацарапав поперек разлинованной страницы «Великий маг Дамир, путешествующий по собственной надобности, сопровождение и слуги». Когда за хозяином закрылись створчатые двери, Ларт, пребывавший в добром расположении духа, одним махом смял мою роскошную постель под шелковым балдахином. «Наконец-то!» — пробормотал он, вытягивая ноги в запыленных ботфортах. «Действительно, слишком много было у нас за плечами скверных трактиров и грязных постоялых дворов. Я подошел к окну. Прямо напротив гостиницы помещалась ратуша, огромные башенные часы показывали 4:30, а внизу лежала, залитая послеполуденным солнцем, главная площадь города Карата. Завывали торговцы, чинно шествовали солидные горожане и шатались уличные мальчишки. Прямо под окнами простучала башмачками хорошенькая цветочница, почувствовала мой взгляд, подняла голову и прелестно покраснела. Я вспомнил со сладким волнением, что на мне черный с золотом костюм чародея, и снисходительно ей улыбнулся. Она оступилась, прохромала несколько шагов и, обернувшись, стрельнула в меня глазками через плечо. «О да!» Это был город, место, сулящее огромные возможности. «Не будем терять времени», — сказал Ларт у меня за спиной. «Через 4:30 ты получишь приглашение». У меня заколотилось сердце. Я быстро обернулся, но, наученный опытом, не стал ничего спрашивать. Ларт забросил ногу за ногу. «Тебя пригласят к мэру на званный вечер, собираемый в честь посещения города одним именитым путником. Ты догадываешься, каким?» Я раскрыл рот. Пожалуй, это было даже слишком. «Там будет вся знать города», — продолжал между тем Ларт. «А также цеховые мастера, начальник стражи и так далее, все с женами и дочерьми. Предупреждаю, тебя захотят женить. Соглашаться или нет — твое дело». Я растерянно, глупо улыбнулся. «Далее...» — Ларт потянулся и сел. «Там будут крупнейшие купцы толстосумы. Тебя, возможно, захотят подкупить». Я не выдержал и спросил неуверенно. «Зачем?» Ларт раздраженно тряхнул головой. «Помолчи. Всегда найдется зачем. Я все это рассказываю не для того, чтобы выслушивать глупые вопросы. Итак, магов там не будет, кроме, естественно, тебя. Ты, конечно, великий и могущественный, об этом уж я позабочусь. Твое же дело по секрету сообщить всем и каждому, что тебе известна тайна, неслыханная тайна. Говори, хвастайся, привлекай внимание, ты сейчас приманка». «Приманка?» — переспросил я, вздрогнув. Ларт досадливо поморщился. «В переносном смысле. Мне нужны слухи, мне нужен интерес к твоей персоне. Клянусь канарейкой, кое-кто должен был проявить к тебе интерес». Он принялся вышагивать по комнате, со зловещим видом потирая руки. «Должно быть что-то... Она себя проявит. Давно пора, или Орвин рехнулся окончательно». «Хозяин?» — спросил я осторожно. «Мы все еще ищем третью силу?» Он приостановился, сказал после паузы. «Мы ищем того, кто укажет на того, кто знает, что это такое». Последние его слова потонули в реве башенных часов, пробивших 5. Едва стих последний удар, в створчатую дверь тихонько поскреблись. «Господин волшебник! Вам послание!» «Это приглашение», — пробормотал Ларт. Это действительно было приглашение. Розовый листок бумаги разукрашенный, надушенный и, по-моему, даже напомаженный. В правом верхнем углу его красовался герб города Карата, сплошь состоявший из грозных и величественных символов — копий, пик и оскаленных львов. В центре, витиеватой рамки, содержался напыщенный текст с нижайшей просьбой господину волшебнику посетить званый вечер господина мэра в ратуше в 8:00. мы явились в половине девятого. Я в парадном бархатном одеянии шествовал впереди, всем своим видом призывая к почтению. Чуть подстав, за мной следовал лард в простой темной одежде. Стража у входа в ратушу поклонилась нам, скрежеща железными панцирями. Следующие полчаса я принимал изъявление преданности. Дамы приседали в реверансах, томно улыбаясь, задевая меня жесткими кринолинами. Ровно и ярко горели свечи в канделябрах, сновали деловитые лакеи. Я блуждал в щебечущем лесу из кружев и перьев, пожимал какие-то руки, некоторые из них целовал, не уверен, что именно те, которые нужно. Мэр, невысокий лысоватый человек, кивал и улыбался. Улыбался и кивал. Ларта что-то давно не было видно. В приоткрытые двери соседней залы мне удалось разглядеть длинный, пышно накрытый стол. Сердце мое радостно затрепетало в предвкушении пира. Но приглашение за стол не последовало. А вместо этого разодетая в пух и прах толпа потихоньку просочилась в другое помещение, оказавшееся залом заседаний. По-видимому, здесь собирался совет городских старшин. Мэр занял привычное ему место на возвышении, остальные устроились на длинных деревянных скамьях. Оказавшись торжественно водворенным на почетное место около мэра, я вспомнил вдруг о задании Ларта и сообразил с ужасом, что пока я не пытался его выполнить. Более того, переступив порог ратуши, еще не произнес ни одной членораздельной фразы. Я завертел головой, ища с кем бы поделиться знанием ужасной тайны, но в этот момент мэр поднялся и зазвонил в колокольчик. «Дорогие сограждане! Сливки нашего общества собрались здесь, чтобы поприветствовать дорогого гостя. Чей визит?» Сливки общества вдруг ахнули в один голос. Кресло подо мной качнулось, и я обнаружил вдруг, что оно свободно висит в воздухе. Довольно высоко. «Лард», — подумал я, покрываясь потом и изо всех сил сжимая пальцы на подлокотнике. Справившись с замешательством, сливки общества зааплодировали. Мэр хлопал громче всех. «Да, господа, не часто нас посещают маги, подобные господину Дамиру. Хотя, по правде говоря, наш город не из последних. Он не из последних. В прошлом месяце городская казна пополнилась налогом с цеха Скорняков, а цех Бондарей вернул долг с позапрошлого месяца. Из этих денег половина пошла на починку западной стены, а половина второй половины израсходуется на фейерверк в честь дня премного ликования. Оставшиеся же деньги пойдут на покупку...» Я лихорадочно искал глазами Ларта, но его не было. Зал шептался, тихо возился, однако не проявлял открытого нетерпения. Мое кресло покачивалось над полом, никого не удивляя, а речи мэра лилась, как сонная равнинная река, которая еще далеко до моря. В зале становилось душно. Дамы все решительнее работали веерами. Мой парадный бархатный костюм облепил меня, как сплошной кусок пластыря. «Мои сограждане, надеюсь, оценили уже мою скромность и честность», — журчал мэр. Я вспомнил, что обед давно прошел, а ужин еще не наступил, и у меня нестерпимо засосало под ложечкой. Потом затекла спина, а пальцы на подлокотниках свело судорогой. Потом пересохли губы. И это было хуже всего, потому что стакан с водой помещался на столике перед мэром, и я не мог до него дотянуться. Я ворочил во рту сухим языком и с тоской думал, что приказ Ларта теперь невыполним, поскольку честный и скромный мэр никогда не заткнется. И тут я увидел хозяина. Лард стоял в боковом проходе, полускрытый бархатной портьерой, и оживленно беседовал с буфетчицей. О том, что это именно буфетчица, я догадался по огромному подносу с прохладительными напитками, которые она держала перед собой. Вот Легиар взял с подноса тонконогий бокал, пригубил золотисто-янтарную искристую жидкость. У меня на глазах выступили злые слезы. Лард оглянулся, будто его окликнули, и дружески кивнул мэру. Тот закашлялся, словно поперхнувшись, речь его оборвалась. Зал заинтригованно наблюдал, как красноречивый отец города, тщетно пытаясь заговорить снова, выдавливает из себя одно только жалкое шипение. Сдавшись, наконец, мэр бросил на сограждан укоризненный взгляд и махнул рукой, будто отгоняя муху. Жест этот был сигналом. Сливки общества, опрокидывая скамьи, кинулись к выходу и дальше, туда, где давно ждал их, накрытый стол. Мое кресло с грохотом рухнуло на пол. Хромая, растирая затекшие ноги, я отправился вслед. К моему появлению за столом не осталось свободных мест. Звенели вилки, доработали челюсти, перемалывая изысканное явство. Я подошел к восседающему во главе стола мэру и сказал, пытаясь напустить на себя таинственность: «О, как трудно носить в себе ужасные тайны!» Мэр скосил на меня глаза, не отрываясь от тарелки, и приветливо растянул лоснящиеся от жира губы, не переставая при этом жевать. Я некоторое время потоптался рядом, но мэр, по-видимому, счел эту фразу достаточной и вполне убедительной, а поэтому урча продолжал трапезу, не удостаивая меня вниманием. Потоптавшись, я отправился в обход длинного стола, огибая его по часовой стрелке. Пиршество достигло апогея. Я то и дело заговаривал с едоками, но это было так же бесполезно, как предлагать такующему глухарю ознакомиться с правилами правописания. Носившиеся с подносами лакеи время от времени налетали на меня, грозя сбить с ног. Увертываясь от них, я в какой-то момент оступился, взмахнул руками, пытаясь удержать равновесие, и чудесным образом оказался утонувшим в нежно-розовом пышном кринолине. Я поднял глаза, над кринолином помещался изящный, затянутый в корсет стан, а выше — круглые обнаженные плечи, а еще выше — прелестное розовое личико некой удивленной блондинки. Падение было моей первой удачей за весь вечер. Некоторое время после моих извинений мы мило болтали. Я успел пожаловаться на нелегкую долю волшебников, связанную с постоянным хранением тайн и секретов, и несколько раз приложился к белой, ароматной, унизанной кольцами ручке, прежде чем дама возмущенно вскрикнула и моментально обо мне забыла, так как ее соседка, толстушка в зеленом бархате, выудила из тарелки моей собеседницы превосходный кусок жареного мяса. Попытки возобновить беседу венчались неудачей, красавица была вынуждена с удвоенным вниманием защищать отвоеванную отбивную. Это поражение меня добило. Раздавленный, уничтоженный, пошатывающийся от голода среди пирующих, измученный и отчаявшийся, я зашагал прочь. У выхода из зала обнаружился Ларт, жующий куриную ногу. По коридору отдалялись женский смех и шелест юбок. «Браво!» — сказал Легиар, запуская кости в угол. Я почти заплакал. Лил холодный, почти осенний дождь. Дорога размокла. Измученный жеребец из конюшни герцога едва перебирал тяжелыми, облепленными грязью копытами. Конь, по-видимому, узнавал лучшие времена. Его всадник, впрочем, тоже. Покинув замок, Руал сначала метался, чтобы запутать погоню в ночном лесу, а дальше скакал, не разбирая дороги, всю ночь и половину следующего дня, задерживаясь только для того, чтобы напиться из придорожного колодца и напоить коня. Потом пришлось ненадолго остановиться, оба выбились из сил. Руал торопился поскорее оказаться в безопасном отдалении от бешеного кабана, с которым был схож опозоренный герцог. Переночевав кое-как в мокром стогу и дав передышку лошади, он продолжил свой путь, который, вернее, было бы назвать бегством. Дождь пошел на рассвете и до вечера лил, не переставая. Жеребец оступился на скользкой выбоине и охромел. До сих пор Руал старался избегать людских поселений, опасаясь, что их жители могут передать его в руки герцога. Теперь, по-видимому, деваться было некуда. Конь хромал все сильнее, а всадник два дня не держал во рту и маковой росинки. К тому же замок оказался далеко позади. Руал надеялся, что погоня потеряла его след, да и владения герцога в конце концов не безграничны. Поэтому, когда из стены дождя выступил вдруг уютный хуторок, обнесенный чистоколом, Руал не стал сворачивать с дороги, как раньше. Конь оживился, почуяв жилье. Руал ободряюще похлопал его по шее и направился прямо к массивным воротам. Ворота были заперты изнутри на засов. Руал отбил себе руки, прежде чем в ответ на его стук приоткрылось смотровое окошко, и в нем замигал заспанный голубой глаз. «Чего?» «Пустите на ночь честного и доброго путника», — сказал Руал, стараясь казаться как можно честнее и добрее. Глаз обежал его с ног до головы, презрительно сощурился и спросил с неудовольствием. «Сколько дашь?» У Руала не было за душой ни гроша, если не считать золотой статуэтки, тщательно запрятанной за пазуху. Поэтому он просительно улыбнулся и предложил. «Я отработать могу». Глаз моргнул, а смотровое окошко бесцеремонно захлопнулось. «Погоди!» — закричал испуганный Руал. «Погоди, поторгуемся!» Окошко приоткрылось опять, и владелец голубого глаза сообщил сквозь зубы. «На базаре торгуется ты, оборванец! А у нас хозяин бродяг всяких не держит!» «Позови хозяина!» — сказал Руал быстро. «Сейчас!» — мрачно пообещал владелец глаза. «Только разгонюсь вот посильнее! Оп, шел отсюда!» Руал попытался придержать захлопывающееся окошко, его больно ударили по пальцам. Жеребец переминался с ноги на ногу за Руаловой спиной. «Плохо дело», — устало сказал ему Руал. Дождь усилился. Понемногу сгущались сумерки. Руал прижался щекой к окошку, пытаясь по слуху определить, здесь несговорчивый обладатель голубого глаза или уже ушел. Дождь заглушал все звуки, а щелей в воротах не было. Чистокол вокруг поселения был высок и снабжен остриями по верхнему краю. Руал снова заколотил ворота, просто так, безнадежно. К его удивлению, вскоре во дворе послышались голоса, среди которых выделялся уже знакомый. Оконце распахнулось, и другой глаз, пронзительный карий, уперся Руалу в лицо. «А вот собак спущу», — негромко пообещал хриплый бас. В этот момент Руалов жеребец, не выдержав, ступил вперед и горестно заржал. Карий глаз перевел свой буравящий взгляд с Руала на облепленного мокрой гривой, охромевшего красавца коня, и оценивающе прищурился. «Твоя лошадь!» — Руал кивнул. «Где украл?» — поинтересовались из-за ворот. «Я не...» — начал было похолодевший Руал, но владелец карего глаза перебил его. «Отдай коня и ночуй, пес уж с тобой!» Растерявшись, Руал только покачал головой. «Нет, мол, не пойдет». «Тогда...» «Пшел вон!» — отрезали из-за ворот, и окошко наполовину прикрылось. Жеребец и Руал посмотрели друг на друга. «Погодите!» — хрипло сказал Ильмаранин. «Так и быть. Согласен». Окошко с готовностью распахнулось, а следом взвизгнул железный засов, и ворота приоткрылись тоже. «Вот и ладненько. Конь-то все равно краденый, и хромой, че жалеть?» Руал промолчал. Голубой глаз принадлежал, оказывается, щуплому веснущитому парню-работнику, прикрывающемуся от дождя куском рогожи. Обладателем карих глаз был сам хозяин фермы, невысокий плотный человек неопределенного возраста. На его зов явился еще один работник, парнишка лет 15. Он удивленно покосился на Руала, взял из его рук уздечку и повел коня вглубь двора, где темнели многочисленные пристройки. Хозяйство, по-видимому, было внушительных размеров и процветало. Хозяин еще раз оглядел Руала, хмыкнул каким-то своим мыслям и велел веснущитому. «Отведи, скажи, пусть его накормят, ладно уж». И добавил другим тоном. «Про жеребца ни слова, шкуру спущу». Парень вздрогнул, а хозяин добавил, как ни в чем не бывало. «Да приглядывай за этим, как бы не стянул чего». «Я не вор», — сказал Ильмаранин. Хозяин снова хмыкнул. «Ладно, иди». И Руал пошел через широкий двор, следуя за неприветливым щуплым парнем, который мрачно что-то бормотал и натягивал на голову свою рогожку. Наконец, добравшись до места, Руалов провожатый потянул тяжелую дверь, из-за которой выбился клуб пара, и недовольно показал на нее Ильмаранину. Руал шагнул через порог и очутился в сладостном царстве жилья, сухом и теплом. В печке бушевал огонь, рядом возилась немолодая уже, но крепкая и опрятная толстуха. Она обернулась на скрип двери, подбоченилась и вопросительно глянула на веснущитого. Тот буркнул. «Прибился вот на ночь. Хозяин велел накормить». «Отчего ж не накормить?» — приветливо отозвалась толстуха. «Только ноги пусть оботрет, а то извозился по уши». И она указала Руалу на скамейку у стены. Молодой работник вышел, по-прежнему сердито бормоча. Руал вытер ноги о тряпку у входа, прошел через кухню и сел, где было указано. Колени его едва сгибались, спину невыносимо ломило, желудок мучили голодные судороги, а он был счастлив. счастлив, что можно сидеть, привалившись к теплой бревенчатой стене, не шевелиться и просто смотреть на огонь. «Откуда будешь?» — спросила кухарка, с любопытством за ним наблюдавшая. Руал разлепил обветренные губы и отозвался. «Из Мура», — кухарка ахнула. «Из Мура? Да ты знаешь, где Мур, а где мы?» Руал улыбнулся с трудом. «Я готов бежать на край света и убегу». Толстуха отставила в сторону корзинку с овощами, которые чистила. «Гонится за тобой, что ли?» «Гонится», — сообщил Руал с глубоким вздохом. «За мной по пятам следует несчастная любовь». Кухарка, крайне заинтригованная, обошла широкий стол и подсела на краешек скамейки, повторяя сочувственно. «Оно как оно бывает». Руал покачал головой, давая понять, что не намерен пока раскрывать свою тайну. Тогда кухарка спохватилась. «Да ты промок до нитки. Погоди-ка». Она вернулась через несколько минут с ворохом сухой одежды в одной руке и парой сапог в другой. «Ну-ка, примерь. Должно подойти и тебе». Одежда была не новая, но чистая и искусно зачиненная. Толстуха отвернулась, чтобы не глядеть на одевающегося Руала. Это было очень кстати. Ему удалось незаметно перепрятать статуэтку. «Я тут за хозяйку», — рассказывала тем временем женщина. «И пошить, и постирать, и зачинить. На все, бывало, и рук-то не хватает. Ты садись к огоньку, погрейся. И ужина дожидаться нечего. Тут с обеда похлебка осталась. Хозяин не любит, чтобы пропадала». Руал натянул сапоги, они были великоваты. «Да, муженек мой пошире был в кости. Ростом такой же, а ножище здоровое». «Ничего», — сказал Руал благодарно. «Спасибо». Ужинали в просторной, просто обставленной столовой. Работники и прислуга сели за стол вместе с хозяйской семьей. Хозяин восседал во главе стола. Под его сверлящим взглядом ежились по рангу разместившиеся домочадцы. Мальчик лет 12, хозяйский сын, дочь хозяина, миловидная девушка с гладко зачесанными светлыми волосами. Далее кухарка и десяток работников. Все молодые, крепкие парни. В самом конце стола на приставленной табуретке сидел Руал. В добротной крестьянской одежде, сам сейчас похожий на любого из них. Никто не смел прикоснуться к ложке, пока хозяин не отправил первую порцию кукурузной каши себе в рот. Тогда раздался торопливый стук. Работники спешили выловить лучший кусок сала из стоявших посреди стола общих тарелок. Руал, утоливший первый голод на кухне, рассеянно жевал хлеб и наблюдал за едоками. Кухарка то и дело задорно на него поглядывала. Не разделяя их длинный стол, она, возможно, подсунула бы ему лишний кусочек. Веснущатый голубоглазый парень, негостеприимно обошедшийся с Руалом у ворот, старательно его не замечал. Остальные иногда косились с умеренным любопытством. Больше всех интересовался парнишка, который увел на конюшню герцогова жеребца. Мальчик, хозяйский сын, явно тяготился присутствием отца. Сидел горбясь и нехотя ковырял ложкой в тарелке. Хозяйская же дочь за время ужина раз пять обменивалась быстрым взглядом сидящим напротив круглолицым темноволосым юношей, который дважды поперхнулся кашей. Но вот хозяин крякнул и отодвинул тарелку. Все поспешно встали. Опоздавшие на ходу запихивали в рот недоеденные куски хлеба. Руал поднялся тоже. Хозяйская дочь последний раз глянула на темноволосого. Ее брат громко икнул, а кухарка заговорчески подмигнула Руалу. Работники ночевали в длинном низком сарае, прямо на усыпанном сеном полу, укутавшись в одеяло. Руалу отвели место у выхода, где сено было пореже, и из-под двери тянуло сыростью. Вскоре сарай наполнился густым храпом здоровых и сильных людей, уставших от тяжелой работы. Руал лежал, глядя в темный потолок. Ему представлялся герцог, вылетающий из спальни нагишом, но в собачьем ошейнике, и его челядь в полном сборе, встречающая своего господина немым вопросом, переходящим в трогательное сочувствие. Руал жестко оскалился. Вельможа приговорил себя, угрожая Марану и привязав его к седлу. Расплата была сладостной, но от этого не менее справедливой. Он скользнул рукой за пазуху. Золотая ящерица встретила его ладонь дружеским, как ему показалось, прикосновением. «Ты свидетель», — подумал Руал. «Я никогда не пощажу и не попрошу пощады». Мысли его переместились к сегодняшнему дню. Он вспомнил о потере лошади. Конечно, повредивший ногу жеребец не смог бы продолжить путь немедленно, как этого хотелось Руалу. И все же лошадь — это капитал. Не следует прощать хозяину этой грабительской сделки. Он повернулся на бок и подумал о хозяйской дочери. Лениво стучал дождь по дощатой крыше сарая. Руал сел. Работники спали, сотрясая воздух храпом. Руал бесшумно поднялся и вышел под слабеющий дождь. Ферма была погружена во тьму. Только на кухне светилось тусклое окошко, да не спали наверху в комнатах хозяина. Руал наугад ступил несколько шагов и замер, потому что совсем рядом у поленницы маячила чья-то белая рубашка. Вскоре оказалось, что обладатель рубашки был не один. Не мог же он шептаться сам с собой. Руал, чьи глаза давно привыкли к темноте, разглядел светлые, гладко зачесанные волосы и радостно поблескивающие глаза. Влюбленные прощались. Вскоре настороженное ухо Руала различило звук робкого поцелуя. И сразу вслед за этим девушка бесшумно заторопилась к дому. А темноволосый, это был именно он, прокрался к двери сарая и, оглядевшись, нырнул в темноту. Руал благоразумно пригнулся за поленницей. Девушка тем временем пересекла двор, направилась было к парадной двери, но потом, поколебавшись, повернула в сторону кухни. Ильмарани, надержимый веселым куражом, последовал за ней. Дверь кухни осторожно закрылась. Руал, сосчитав до 20, вошел следом. В печке тлели угли, на широком столе горела масляная лампа. Кухарка перетирала полотенцем груду вымытой посуды, а хозяйская дочь, присев на скамейке у стены, что-то горячо ей объясняла. Обе испуганно обернулись навстречу Ильмаранину.